Австралия. Территория национального парка в штате Новый Южный Уэльс. Здесь в 2006 году археологи обнаружили среди скал небольшую пещеру, плотно заваленную грудой камней. Когда вход расчистили и ученые попали внутрь, они не поверили своим глазам. Стены пещеры были усеяны загадочными наскальными рисунками и письменами. Многие из них уничтожило время. Сохранилась лишь часть таинственного послания. Всего 250 знаков и символов. В самом факте их существования не было ничего удивительного, если бы не одно «но». Это были древнеегипетские иероглифы. В Австралии настоящая сенсация. Получается, что египтяне посещали Австралию много тысяч лет назад. Иероглифы относились к самой ранней из всех известных нам форм древнеегипетской письменности. С ней знакомо лишь ограниченное число египтологов по всему свету. Один из них, Рэй Джонсон, срочно прибыл в Новый Южный Уэльс из Сиднея. Спустя 2 месяца ему удалось перевести лишь несколько иероглифов. Оказалось, что на стенах пещеры были зафиксированы хроники древних египетских путешественников, потерпевших кораблекрушение возле странной и очень враждебной земли. Здесь же рассказывалось о смерти их предводителя. Невероятно. Древние египтяне совершали трансокеанские переходы. Но этого попросту не может быть. На своих кораблях из папируса они бы никогда не сумели пересечь океан. На каком корабле египтяне отправились в столь далекое путешествие? Но на этот вопрос не смогли ответить даже специалисты из Каирского музея истории. Скорее всего, мы никогда не узнаем правду. Основная часть рисунков безвозвратно утрачена. Тайное и неизведанное.